«Жить будешь?» Я присел рядом на корточки и похлопал волка по щекам. «Буду», — без удовольствия ответил он. «А вон там Эмра бессердечная даже не спросила, больно ли тебе, добрый молодец, серый волк?» «Не обращай внимания. Говорят, что шрамы украшают мужчин. Правда, если все время бодать березы головой, то...» «Я больше не буду. Случайно вышло. И ни седла, ни стремян, только зубами за гриву и держался». Он демонстративно сплюнул несколько длинных золотых волосков. «Получается, что я коня украл?» «Не совсем». «И я так думаю. Как слуги Дормидонтовы с ружьями да вилами набежали, я со страху великого вперед прыгнул, да к златогривой скотине случайно на спину и попал. Опомниться не успел, а мы с ним уж над воротами летим». «Бывает». «То есть могу сказать, что это он меня похитил да увез?» «Мить, давай без бросания в крайности», — попросил я. «Мы тут с тобой одни. Скажи лучше, как ты себе представляешь наше возвращение на Стеклянную гору?» «Ваше». «В смысле?» «Ваше возвращение. А я там ничего не забыл. Оно мне и за даром нигде не уперлось. Я к вашему змею поганому второй раз ни почем не пойду, хоть увольняйте прямо сейчас». «И что? Будешь вот так вот серым волком от проблем бегать?» «Буду. Почему ж нет? По мне так и волком быть очень даже неплохо, особенно ежели живым». Я встал и выпрямился. Гневные слова о предательстве, о чувстве долга, о праведном гневе товарищей и все такое прочее вертелись на языке. Но совесть подсказывала, что наш младший сотрудник не так уж и не прав. Есть определенная граница человеческих возможностей. У каждого она индивидуальна, и то, что ты можешь требовать себя, не всегда вправе даже просить у своих подчиненных. В последние дни все мы работали на пределе, а Митя, наверное, вообще показывал ежедневные чудеса храбрости и самопожертвования. Так что, если он твердо решил не совать голову в змеиную пасть, то не мне упрекать парня в малодушии. Я бы и сам, наверное, с превеликим удовольствием куда-нибудь сбежал и спрятался. Только от себя никуда не сбежишь. Не получится. Ладно, раз решил, значит, решил. Заставлять не стану. Если что, не поминай лихом, и спасибо за службу. «А вы куда?» Он чуть приподнял голову, продолжая валяться на земле в позе какой-нибудь кустодиевской купальщицы. «На Стеклянную гору надо вернуть наших. Всех. Даже дьяка Груздева. Тоже наш человек. Лукошкинский». «Тут и, чтоб его противного!» Митяй мигом вскочил на все четыре лапы. «Вот умеете вы, Никита Иванович, правильные слова найти? Дьяк и мне нужен. Я же не укушу его от всей души за места костлявые филейные. Считай, жизнь даром пролетела. Дозвольте поучаствовать». Я улыбнулся и кивнул. Какие-то вещи всегда остаются неизменными. А если бы ему еще и про тетку Матрёну намекнул, он бы сам из звериной шкуры голышом выпрыгнул. Это она, значит, будет по-прежнему на базаре торговать, а он ни разу качество продукции не проконтролирует? Да скорее глава Боярской думы старик Бодров пол сменит, чем Митька Лобов от квашеной капусты откажется. «Василиса», — начал я, когда мы вернулись на полянку, «боюсь, что дальше наши дороги расходятся. Вы можете взять этого прекрасного коня себе и вернуться домой». «Гонишь, стало быть», — тяжело вздохнула она, села на траву и без предупреждения заголосила на одной ноте. Мы с волком заткнули уши. Златогривый жеребец попробовал повторить то же самое передними копытами, потерпел неудачу и просто сунул голову в кусты, забросавшись павшими листьями. «Нет, нет, мы вас не гоним. Вы все не так поняли. Просто...» Царевна продолжала голосить, запрокинув голову и буквально заливаясь слезами. «Я же говорю, нам нужно отнести эту птичку к змею Горынычу. Вы что, хотите к нему на обед попасть? Он же девиц жрет на раз, как профитроли!» Василиса нас слышала, но не слушала. «Хорошо, не хотите домой, езжайте куда-нибудь к родственникам. У вас есть бабушка за границей? А с нами нельзя, потому что очень опасно, я вас уверяю». Митя тронул меня лапой за плечо и покачал головой, показывая, что все уговоры бессмысленны. «Пока сама не наревется, все равно никакого толку не будет». Пришлось скрестить руки на груди, молча впериться взглядом в чернеющие на горизонте башни замка фон Драккена и тупо ждать. Хорошо еще не очень долго. Среднестатистический запас слез у девушек заканчивается через 6-7 минут беспрерывного рева. Потом начинаются сопли, слюни, кашель и попытки долгожданного примирения с реальностью. «Бросать невинную девицу одну в чистом поле да темном лесу — это грех великий!» — хлюпая носом, предупредила царевна. «Так что я с вами пойду. Небось, сразу-то змей меня и не съест, а там поглядим, чья возьмет». «Ух ты!» — невольно восхитился Митя. «Вы что же, побить его собираетесь?» «Мозгами», — сказала, как отрезала Василиса Премудрая. Мы с напарником неуверенно переглянулись. Да почему бы и нет? В конце концов, терять нам уже нечего, а на войне никакие союзники лишними не бывают. «Поехали!» — предложил я, кладя руку на холку серого волка. «Очень надеюсь, что фон Драккен сдержит свое слово». Митя и царевна обменялись взглядами, говорившими, что уж они-то в это ни на грош не верят. Ну и ладно. Будем считать меня упертым оптимистом, не имеющим в запасе никакого плана «Б». Но он у меня был. До подножия Стеклянной горы добрались довольно быстро, часа за два. На этот раз Митя вез на своем горбу Василису Премудрую, а я без седла прокатился на коне златогривом. Должен признать, что наездник из меня практически никакой, конь это знал, но в своих целях не пользовался. То есть скакал ровной рысью, резких прыжков не делал, на дыбы не вставал и сбросить меня ни разу не пытался. Только я все равно изрядно отбил себе задницу, и ноги без стремян затекают. «Митя, сможешь тайно проникнуть внутрь и найти наших? Надеюсь, их бунт закончится, не успев начаться». «Попробовать можно». Задумчиво глядя на неровности и сколы стеклянного покрытия, буркнул себе под нос серый волк. «А ежели змей возьмет, да и спросит, куда я делся?» «Скажу, в лес убежал, волчицам глазки строить». «Энт по мне. А коль найду наших, чего передать-то?» «Чтобы свою бунтарско-диверсионную деятельность строили с учетом человеческо-змеиной природы нашего навязчивого хозяина». «Туманно как-то». «Ты, главное, бабе-яге скажи, она поймет». Митя пожал плечами и, отбежав в сторону, полез наверх, цепляясь мощными когтями за почти невидимые человеческому глазу трещинки и выступы. «Ну, а мы, соответственно, постучим и будем ждать». Я кивнул златогривому коню, и тот, развернувшись пару раз, крепко вдарил задними копытами по склону Стеклянной горы. От тяжелого удара блестящие осколки так и брызнули во все стороны, трещины пошли наверх, а звон разбитого хрусталя был подхвачен эхом. Я одобрительно похлопал коня по крутой шее. «Браво, мой мальчик, теперь все внимание охраны будет привлечено только к нам. Волка-скалолаза, скорее всего, уже не заметят». Действительно, меньше чем через минуту откуда-то сверху упала веревочная лестница. «Ага. Вот, значит, как. Нас приглашают подняться в номер, а вот лошадку придется оставить здесь. Не заскучаешь?» Златогривый конь флегматично махнул хвостом, типа «идите куда хотите, я и тут неплохо перетопчусь». Интуиция подсказывала мне, что мы расстаемся ненадолго, поэтому я жестом предложил царевне лезть первой. «А ты снизу на мои голые ноги пялиться будешь?» «Не буду». Сразу вспомнив бабкины капризы, пообещал я. «Честная милицейская». «Ну и как хочешь. тоже с невнятной ноткой обиды фыркнула Василиса Премудрая и слегка поклонилась. — Тады ты первый лезь, мне ни интересу, ни резону.